Виктор Белянкин. «Царевна-лягушка». Жил-был царь, казна и плаха, все под боком у монарха. Долго ль правил неизвестно, трех наследников на место родила ему жена, долг исполнила сполна. Сыновья растут и крепнут, царь глядит, а девок нету. Не приводят их в шатер, государь де на ковер по-отцовски вызывает, пригласил и воспрошает. «Сыновья, ответьте, как бы, где ж у вас, простите, бабы? Вижу лишь дебош и пьянство, вы погубите дворянство. Чую, только я умру, разбазарите страну. Драгоценные сыны, мне наследники нужны». Братья очи опустили, покраснели, загрустили. Младший вымолвил, Иван. «Государь, каков ваш план?» Царь-отец поерзал в троне, почесал через брешь в короне государево чело и сказал. «Вам повезло. Коль не можете решиться и найти на ком жениться, предлагаю компромисс». Старший шепотом. «Держись. Сейчас начнется. Я велю за отчизну, за семью. Я прошу, повелеваю. Нет, от доли отстраню». Царь торжественно. «Внимание! Отнеситесь с пониманием. И давайте не шептаться, чтоб 100 раз не повторяться. Все прониклись. Продолжаю. Нет, скорее провозглашаю, и отныне я велю за отчизну, за семью возложить на чад моих же волю царскую свою, взять колчан, стрелу, не более, да в широко чисто поле всем троим велю идтить, эти стрелы запустить, и куда стрела вонзится, там живет его девица, то и быть ему женой, и княжной, и мне снохой. Кто стрелу сыскать не сможет, кто начнет ворочить рожу, обещаю без кокетства, я оставлю без наследства. Заверяю напрямик, детство кончилось, кирдык. Всем вам 5 минут на сборы, чтоб согласно уговору вы имели в колчане по единственной стреле». Делать нечего, пошли. Колчаны свои нашли, лук закинули за плечи, в поле чистое ушли. Царь залез на городьбу, да в подземную трубу за сынами наблюдает. «Сейчас сыны начнут стрельбу». Луки на 3 стороны пораскинули сыны, натянули тетиву и в надежде на судьбу выпускают свои стрелы, что укажут на жену. Двор боярский, терем ладный, пред окном газончик складный из диковинных культур и лепных архитектур. Дочь хозяина в окошке, вся в румянах, гладит кошку. Лежит чудо-леденец, с ярмарки привез отец. Вдруг удар по ставням рядом, молодуха шарит взглядом, котик вздыбился, фырчит, в ставеньках стрела торчит. Обезумела молодка и утиную походкой побежала по крыльцу. Доложила все отцу. Тот кричит: «Убью за веру!» И тотчас же глазомером направление просек, понял, что стрелял царек. «Дочка, радость-то, удача! Скоро будет свадьба, значит! И во сне не думал я быть сватами у царя! Свеклу смыть, побелку тоже, приведи в порядок рожу, чтоб манеры и шарман, ножки, губки, грудка, стан! Не позорь мои седины, и учти, сорвешь смотрины, так вожжами отпарю, что не сядешь к сентябрю!» «Императорская жена? Я? Царица? Ни хрена!» «Для того, чтобы стать царицей, прежде нужно ожениться. У тебя все шансы и есть впечатление произвести». Так и было право слово. То была жена старшова. За столом сидел купец. Кушал с хреном холодец. В холодец стрела попала, он за сердце. Все, конец. Когда спесь с него сошла, понял дядя, чья стрела. Он тогда велел дочурке, чтоб в светлице прибрала. Вот и средний при жене. Оба брата на коней и пустились путь-дорогу, обоснованно вполне. Только младший так шмальнул, царь с забора сиганул. Если б вовремя не лег, никуда бы не убег. Он упал в свиное пойло и орал, как только мог. Сказка ложь, давней намек, вместо свадьбы был бы срок. Государственная личность, слава богу, что убег. А Иванова стрела так удачно вдаль пошла, что мгновенно пролетела 3 деревни, 2 села, и упала средь болота, ладно, в тину не ушла. Вот Иван шнурует лапти, вдаль кричит: «До встречи, братья!» И, отбросив все сомнения, двинул в нужном направлении. Долго ль, коротко шагал, врать не буду, не видал. Но одно я знаю точно, в топь болотную попал. С меня на пень, на кочку скочки, кончен день, все ближе ночка. Нет стрелы, хоть волком вой, без нее нельзя домой. Пригорюнился Иван, сел на кочку, задремал. Весь сырой, по пояс в тине над судьбой офигевал. Вдруг над ухом 2 раза слышит Ваня: «Ква да ква!» «Что это за наваждение?» — удивился он сперва. Пригляделся, вроде как бы меж кустов большая жаба. Щеки дует от чего-то и орет на все болото. У нее во рту была... точно, Ванькина стрела! «Ты скажи-ка мне, лягуха, где же ты ее нашла?» А лягушка пучит глаз, отвечает парню: «Так-с, вот тебе твоя стрела, я теперь твоя жена. Как ужом не извивайся, а не выйдет ни хрена. Я жива не просто жаба, я в соку и в теле баба, заколдованная как бы, вот такие здесь дела. Царь Кощей имеет виды на мою невинность, гнида. Обратил меня лягушкой, потому что не дала». Без стрелы хоть бейся лбом, царь-отец не пустит в дом. «Заверни меня в тряпицу и в обратный путь пойдем». «Соизволь-ка отвечать, как с тобой мы будем спать? Что с интимом станем делать? Головастиков метать?» «Не утрируйте, Иван, положи меня в карман. Отнеси домой, в палаты, можешь сразу на диван. Не робей и будь попроще». «Представляю свою тещу. А еще, наверное, есть милый лупоглазый тесть». «Ох, ох, ох, скажи на милость». И в царевну обратилась. Да в такую, что Иван замер, словно истукан. Белолица, молода, взгляд, фигурка хоть куда. Красоты такой Ванюша и не видел никогда. Та дает ему стрелу, говорит игриво: «Ну, ты меня берешь или снова свою шкуру натяну?» Ваня вымолвил: «Постой, налюбуюсь, дай тобой. От подобных превращений я какой-то не такой». «Ты неси меня домой, да в светелочке закрой. Буду я с тобою страстной и нежна, само собой». Ваня тихо: «В шкуру лезь, а быть может, прямо здесь? Возвращаться путь не близкий, ну давай же, совесть есть!» Отвечает дева: «Ах, как же я на каблуках, по траве да по болоту, буду в ряске да в репьях. Попрошу без надругательств, сексуальных домогательств, и тот час домой неси, не мешай мне честь блюсти». Встал Иван, гормон клокочет, он уже жениться хочет. Еле сдерживая страсть, говорит невесте: «Влазь! Вижу, доброй стала бабой. Обращайся снова жабой, я снесу тебя к отцу. Чтобы тот же час к венцу, к алтарю, к попу, в палаты!» Перебила дева: «Гад ты! Плотски, низмены желания у тебя, царевич Ваня. Я хочу, чтоб покорил мой тебя духовный мир». «Хватит долгих разговоров. Глянь, темнеет, ночь уж скоро». Дева снова жабой стала. Ваня жабу в шаровары, завернув в зеленый лист. «Там, смотри, не задохнись!» Напоследок ей сказал и обратно зашагал. Час назначенный явились. Государю поклонились, возле каждого жена. Лишь у Ваньки ни хрена. Царь взглянул, нахмурил брови. «Ты не понял, Ваня, что ли? Бестолковый лоботряс. Игнорируешь указ? Где супруга? Где жена? Я не вижу ни рожна. Может, где-то задержалась? Может быть, она больна?» «Нет, отец, она со мной. Я наказ исполнил твой». Достает он из кармана лист болотный. «Вот, изволь». Царь чуть с трона не упал, как лягуху увидал. «От тебя такого, Ваня, никогда не ожидал. Ну, не хочешь ты жениться, мог бы в ноги поклониться, объяснить все так и так. Рано, мол, в законный брак. Над собою потешаться не позволю. Вот дурак! Чтоб так боли не шутил, чтоб державу не смешил. А женю тебя с лягушкой и велю, чтоб с нею жил». Улыбаются молодки. «С жабой спать не хватит водки». Старший братец пробубнил. «Ты, Ванюша, зоофил. Знать тебя я не желаю. Все, покончено. Забыл». Три больших монарших свадьбы отыграли. Побывать бы, да никто не пригласил. Ух, поел бы, ох, попил. Ровно целую неделю сладко пили, сытно ели, во хмелю орали песни, пили морды повсеместно. 7 деньков народ прображил, с ними вместе царь куражил. Отгулялся на ура, что не помнит ни хера. На 8-й денек очнулся. Где корона, где страна? Вспомнил все свои огрехи, как державой бил орехи, как при дамах в стельку пьян он выплясывал кан-кан. Двор царя де утешает, с кем по пьянке не бывает. Поднесли рассола ковш, царь махнул. «Рассол хорош!» Дальше баня, квас, массаж, и воспрял державный наш. Так напарился, намылся, хорошо, качает аж. Вот проходит 10 дней. Вновь царь кличет сыновей. «Снохи как в кулинарии? Интересно, хоть убей. Передайте мой указ. Я желаю в этот раз, чтоб к утру по караваю, да такому, чтоб потряс». Братья тихо ухмельнулись, меж собой переглянулись, на Ивана покосились, да к супругам застремились, дабы время не терять и к утру шедевр своять. Воротился и Иван, в горле ком, в башке туман. Говорит своей супруге: «Набухаюсь в дрыбодан». «Что за мысли проводила? Чтоб тебя печаль не съела, спать ложись, да поскорей. Утро вечера мудрей. Я твою кручину знаю. Помогу, я обещаю». Делать нечего, Иван завалился на топчан. Захрапел с такой силой, что из дома кот сбежал. Из-за солнца, из-за гор показало солнце взор. Петушок прокукарекал, хряк чешет морду о забор. Лучик сквозь забор щелку, через светлицу да на полку, а на полке белый, чистый каравай стоит, душистый, сдобный, мягкий каравай. «Цвет, Иванушка, вставай!» Будет мужа лягушонка. Аромат по дому тонкий, хлебом, маком и глазурью. Ваня встал, глаза зажмурил. Перед ним стоял шедевр. Заиграл под глазом нерв. «Мать честная, ну дела! Ты лягуха испекла, из вафель покаты крыши и в глазури купола». «Догадался, наконец, пред тобою весь дворец, но в уменьшенном масштабе». «Ну, лягушка, молодец». «Ты, Ванюша, не зевай, забирай свой каравай. Вот расшитая рубаха, во дворец скорее ступай». В час, назначенный царем, перед троном все втроем. Каждый со своим подносом, каждый со своим стряпьем. Царь с опаской посмотрел. «Каравай-то подгорел. Видно, ты, старший сыночек, за женой не доглядел». На другого покосился. «А у вас он опустился. Не пропекся, а цырел. Неужели вы хотите, чтобы я все это ел?» Тут Иван перед ним предстал. Царь дар речи потерял. «А вот этот, право дело, я б на свадьбы подавал. Ты смотри, весь град столица. Что за чудо мастерица? Купола, церква, палаты. Все украшено богато. А какой исходит дух? Слышишь, старший? Ты, лопух. Ладно, что тут говорить. Ваши жены, вам и жить. А теперь желаю видеть, как они умеют шить. Чтобы злато серебра, да не позже, чем с утра. По ковру мне принесете. Утром жду я 3 ковра. В Вот Иван опять не весел, ниже плеч башку повесил, а лягушка говорит. «Что тебя, Иван, томит? Не понравились хлеба? Между братьями тяжба? Аль невестки предъявили на имущество права?» «Нужно каждой да к утру сшить по чудному ковру. Я от этих испытаний или чокнусь, или помру». «Спать ложись, Иван, скорее. Утро вечером мудрее. Будет вам к утру ковер». Отвечает ей в укор. «Как из печи ли пошить, тут ты бабой можешь быть. А к супружескому долгу не желаешь приступить?» «Что-то ты, Ванюша, очень сексуально озабочен. Нам царю бы угодить». «Сколько можно волком быть? Обещала ж на болоте целомудрие открыть». «Ваня, ты меня не мучай. Подожди, и будет случай. Вот пройдут 4 дня, потерпи, и я твоя. Так у всех на свете женщин, так не только у меня». Ваня понял, в чем подвох. «Кабы раньше, мой ты бог, ты открыла бы мне причину, про Кощея бы не лечила, я бы ждал и не роптал». Тут лягушка. «Спи, нахал». Только Ваня захрапел, жабий образ облетел. Явилась миру дева, Ванька знал, чего хотел. «Так вот и любая баба. Днем посмотришь, вроде жаба. При свечах и в неглиже, Василисушка уже. Но вернемся к нашей сказке. Раз кольнет, цветы и краски. Два кольнет, узор идет. Так она всю ночь и ткет. Только солнце луч в окошке, дева жабой обернется, а ковер ее работы загляденье просто. Что ты?» И опять. «Иван, вставай!» И опять. «Иван, ступай!» И типичная картина, точно как про каравай. Пред царем все 3 ковра, как положено, с утра. Старшего ковер стелили среди конского двора. Среднего, наоборот, постелили у ворот. Все затихли, ожидают, когда Ваня развернет. Царь кричит Ивану. «Вань, открывай его давай!» На ковре золотом расшитом изумрудный горностай. Царь дар речи потерял. «Это что за материал? Это что ж за рукодельник, кто такое изваял? Отвечай же мне уже, это ж круче Фаберже. Я таких работ не видел даже в ихнем Париже». «Это все моя жена». «Лягушонка? Ни хрена! На все руки мастерица, не смотри, что зелена». «Ладно, ладно, вот подвох. Всех своих я видел с ног, а твоей не лицезрею. Покажи, пока не сдох». «Вот указ. Хочу я знать, как обучены плясать. Это важно в светской жизни. Мы же с вами все же знать. Я пока пойду вздремну. Ночью жду вас ко двору. Получите контрамарку на себя и на жену». Наш Иван опять в печали, и получится едва ли волю выполнить отца. Так добрел он до дворца, что ему принадлежал, сел и тихо зарыдал. «Что опять тебя тревожит? Что твое сердечко гложет? Не рыдай, остановись, и с женою поделись. Аль ковер не ко дворцу, если слезы по лицу. Или новое задание дать задумалось отцу». Ваня голову поднял, слезы вытер, боль унял. И как все происходило, слово в слово передал. «Есть проблемы посложней, утро вечером мудрей». «Нет, на бал я не поеду, не поеду, хоть убей». «Нет, поедешь, но один». «Слушай, милый господин, я в беде тебя не брошу, ты с женою не один. Но когда в разгар банкета грянет гром, не станет света, не пугайся, а скажи, то жены моей пажи мчат любимую супругу, но при этом не дорожи». Вечер, бал, свирели гусли, водка, пиво, мясо, мюсли, осетрина, холодец. Во главе стола отец, по обеим сторонам восседают по сынам. Лишь Ивану очень грустно. Рядом стул, на стуле пусто. Это место для супруги. Не видать нигде в округе и намека на грозу. Царь Ивану. «Ванька, ну, где твоя жена молодая?» Ванька тихо. «Я не знаю». Царь с допросом. «Вот тена. Ты не знаешь, где жена? Приструнить не можешь бабу? Так женился нахрена?» Только царь успел сказать, стали молнии сверкать. Поначалу царь крестился, а потом стал матюкать. Ванька на ухо царю. «Слушай, что я говорю, то пажи моей супруге». «Что? Супруга, говорю. Царь кричит. Никак затмение, аномальное явление. Мне сегодня гороскоп начертал Лукишка поп. Успокойся, папа, нет же, вот уже и солнце брежет. Хорошо и тихо стало, грома как и не бывало. Гости прут из-за стола, музыканты ла-ла-ла, и под все метаморфозы в залу девушка вошла. Царь ее заметил сразу. Зал, забитый до отказу, расступился для показу. Государь лишь смог сказать: «Неземная благодать! Я глазам своим не верю. Да не стойте вы у двери и скажите без обмана, кто вы?» «Я жена Ивана, а еще я вам сноха». «Одобряю, неплоха». «Проходи, садитесь с мужем, вот и крафут потроха». И Ивана по плечу. «Я такую же хочу». «Пару есть заболеваний? Не беда, я подлечу». А царевна молодая пьет лишь только пригубив, ест лишь только надкусив, не доев, а в рукав сложив. Так, по разным рукавам, яство рассортировав, в пляс безудержный пустилась, мужу пылкий взгляд послав. «Музыканты, громче вдарь!» — разошелся пьяный царь. «От меня по чарке водки, не жалейте инвентарь!» Кубки снова наполняют, царь кричит. «Я пропускаю!» И к Ивану целоваться. «Слышишь, Вань, давай меняться!» «Государь, ты больно прыток!» «Выбирай из фавориток! То, что глянется, бери! Что молчишь? А хочешь три?» «Не нужна из-за дарма ни одна твоя чума! Я себе сыскал супругу! Не супруга, а хурма!» А тем временем молодка изумительной походкой в танце шла к середине зала, взмах руки и заблистала посредь зала озерцо. Лебедь белая при том дивном озере была, грациозна и мила. До того она красива, до того она бела. А царица все кружится, все танцует, веселится. Тихо стало, весь народ внемлет ей, разинув рот. Лишь невесткам в зале тесно, только им наоборот. Их настал черед плясать. Царь вспотел, уставший ждать, когда милые невестки станут свекра удивлять. «Что сидим? Пора бы встать! Уж не мне ли вам сплясать? Сколько ж можно беспрестанно свое брюхо набивать? Фи, папуля, что за вздор?» «А быть может, селитер в вашем чреве поселился? Оттого и прет нажор?» По примеру Василисы, штоф вина, жаркое с рисом, заложили в рукава, поклонились сперва и пошли, раскинув руки. Царь с ухмылкой: «Как дрова!» Громче музыка звучит, за столом народ гудит. На плохое выступление и безвкусие глядит. Резкий взмах, из рукава вылетает кость сперва, прямиком в царево темя, так что кругом голова. Взмах второй, и царь в вине. «Все, достаточно вполне! Прекратить цареубийство! Лекарь, стража, все ко мне!» В это время под шумок Ваня в дом к себе побег. Прибежал, увидев шкуру, да в печи ее изжег. Василиса сбала в дом. Дома Ваня за столом. Так окну, а шкуры нету. Погубил ее огнем. «Что ж ты, Ваня, сплоховал? Три б денечка подождал, и была б твоя навеки». «Извини, ну я ж не знал». «Ты найдешь меня теперь лишь за 3-9 земель у бессмертного Кощея». «Я найду тебя, поверь». Стала лебедем девица. В небеса вспорхнула птица. Пролетело поле, луг, и исчезло, сделав круг. Стало все вокруг унылым, серым стало все вокруг. Делать нечего, опять нужно бабу выручать. Знать, опять настало время свои лапти шнуровать. Взял колчан, портянок пару, стоял с десяток, лук свой старый, и отправился в поход, в царство, где Кощей живет. Шел дремучими лесами, да высокими горами, по равнинам напрямик, тут и встретился старик. «Здравствуй, дедушка, скажи да всю правду доложи. Где найти Кощея царство? Наказать ли за коварство я имею интерес?» «Здравствуй, Ваня, видишь лес? Вон за тем дремучим лесом замок есть, хранимый бесом. В замке том среди камней проживает сам Кощей. Чтоб найти дорогу смог, вот, Иван, тебе клубок. Сей клубок тебе укажет верный путь из всех дорог. Назимь бросил дед клубочек, тот помчался мимо кочек. На пригорок мигом влез, укатился глубже в лес. За клубком Иван бежит, тот то скачет, то юлит. И завел в такую чащу, видит, Ваня дом стоит. Бабка в дряхленькой одежке, изба на курьей ножке. На заборе черепа, понял Ваня, я попал. Здравствуй, бабушка-яга. Че приперся, нафига? Аль тебе, босяк проклятый, жизнь твоя недорога? Чинит Ваня свой ответ. Мне без бабы жизни нет, а она де у Кощея. Василисушка мой свет. Бабка радостна. Ой, видали жениха? Что, задело за живое? Василиса неплоха, а? Только то Кощея план. Развели тебя, Иван. С ней лишишься ты наследства. Все отдашь и сгинешь сам. Стоп, не понял. Объясни, это как же развели? Мне она жена родная. Ты пустое не мели. И опять бабуля. Ой, почитай, ты уж восьмой. До тебя здесь принцы были. Поплатились головой. А Василиса дочь Кощея. Ваня хмурится, бледнеет. Лопухнулся, милый принц. Он же брачный аферист. Оттого не победим, что не видим, не глядим. Ванька в гневе ноздри дует. Вслух бранится, негодует. За поруганную честь, ой, башки ему не снесть. Ну, держись теперь, папаша. Ну, держись, любимый тесть. Поделюсь с тобой, Иван. У Кощея есть изъян. Только перестань ругаться, материшь, как басурман. Смерть Кощеева в игле. Где игла? Скажи мне, где? А иголочка в яйце, а яичко то в ларце. А ларец висит на дубе, на макушке, на конце. Василису я люблю, но Кощея погублю. Хоть для этого придется положить мне жизнь свою. Накормила бабка Ваню, истопила жарко баню, завернула хлеба, сало, путь дорогу указала, лишь крестить его не стала, потому что не смогла от того, что бабка Ёшка не крещеною была. Вновь Иванушка в пути, только горы впереди. Он нательный крест целует, помоги, Господь, дойти. Долго ль коротко проходит, есть охота, сон изводит. Лапти вдрызг, одежда в хлам, вся осталась по кустам. По пятам уж рыщут волки, появляясь тут и там. Ваня молвит про себя: «Доберусь я до тебя. Положу конец породе, поквитаюсь за себя». Вдруг откуда ни возьмись, он в траве заметил рысь. Рысь давно бы убежала. Батюшки, медведь, кажись. Ну, конечно же, медведь. Косолапый стал реветь. В направлении Ивана зверь продвинулся на треть. Ваня ставит в лук стрелу, натянул уж тетиву, но стрелять не торопился, нужно в сердце бить ему. «Ты, Иван, меня не бей, мы не трогаем людей». Ванька в первый раз увидел говорящих медведей. «Ладно. Бог с тобой, ступай. Бить не стану, так и знай». «Я теперь должник твой, Ваня. Пособлю, ты приглашай». Он не ел вторые сутки. Из кустов взлетает утка. Скинул лук, уже стрела направление взяла. «Не стреляй!» — взмолилась утка. И болотами ушла. Встал Иван на брег реки. По косе желты пески, на песке в страданиях щука. Вот находка для ухи. Щуку он за жабры хвать, стал за пазуху совать, а она глаза открыла и опять давай болтать. «Ты, Иван, меня прости, с миром в речку отпусти». «Ладно уж, плыви к детишкам, За тобой должок, учти. Вновь Иван голодный, злой, вновь шагает сам не свой. Видит дуб, на дубе короб на цепях висит большой. Ни зацепки, ни сучка, крона очень высока. Стал на помощь звать медведя. Да, задача нелегка. Косолапый дуб поднял, над землею приподнял, со всего размаху бросил и сундук расковырял. А покуда суть додела, утка в небо улетела. Стал наш Ваня горевать, селезня на помощь звать. Тот с болота прилетает, утку стал атаковать. В общем, выбили яйцо. В речку падает оно. Тут и щука пригодилась. Говорит, да вот оно. Ваня взял Кощея смерть, а рубаху стал тереть. Царь Кощей, почуяв гибель, соизволил прилететь. Здравствуй, Ваня. Вот тена. Какова твоя цена? Отвечай, злодей проклятый. Где супруга? Где жена? Где жена? Пошел ты на! Не получишь ни хрена. Василиса дочь родная. Ну, она и мне нужна. У тебя хоть совесть есть? Я тебе законный тесть. Ты меня поставил в рамки, что теперь не встать, не сесть. Хорошо так рассуждать. Замашну меня держать. Диктовать свои условия. Ничего не скажешь, зять. Был бы ты нормальным тестем, то гулял бы с нами вместе. Сел бы рядом за столом. Познакомился бы с отцом. И на весь крещенный мир закатили бы мы пир. Я же, Ваня, не крещен. От тебя один урон. Так ты старших почитаешь. Извините. Да как знаешь. Не хочу жить с наглецом. Ладно, Ваня, бей яйцо. Ваня бьет яйцо о камень. Без понтов, поедешь с нами? Но без темненьких делишек. Нарожаем вам детишек. Не устал под старость лет душегубить? Папа. Нет. Тут Иван берет иглу, посмотрел на тестя. Ну, не отдашь мне Василису, сгинешь к черту на луну. Ладно, ладно, не шали. Аж конвульсии пошли. Не противился я свадьбе, ты хоть это оцени. Что, обряд не омрачил? Тут спасибо, угодил. Так отдашь мне Василису? Ладно, все, уговорил. Только он успел сказать, стало солнышко сиять. И опять вернулась к людям наземная благодать. Здравствуй, Ваня, вот и я. Василисушка моя! Горячо расцеловались, вместе сели на коня. Заскучавши по жене, всю дорогу на коне миловались молодые, так что завидно и мне. Тут и сказочки конец. А кто слушал? Молодец. Через год родили двойню, через два еще малец. Слухай, брат, кони сегодня у цане, дык нехай там зной, да что у ясля. Кто сказал нам, что правда у вине, выбрал слушный правильный шлях. Мочить бусы пена темного пива, пена черного пива, пена темного пива, пена черного пива. Вне кулак по дубовым столе, стубится кулак, будь здоров. Корчмар тая правды налье, наливай до краев, мочить бусы пена темного пива, пена черного.